Глава 12. Динамические процессы в малой группе. Общая характеристика динамических процессов. Исследование состава, композиции, структур можно рассмотреть как характеристику некоторой статики малой группы, но естественно, что главной задачей социально-психологического анализа является изучение тех процессов, которые происходят в жизни группы. Рассмотрение их важно с двух точек зрения. Во-первых, необходимо выяснить, как общие закономерности общения и взаимодействия реализуются именно в малой группе, потому что здесь создается конкретная ткань коммуникативных, интерактивных и перцептивных процессов. Во-вторых, нужно показать, каков механизм, посредством которого малая группа доводит до личности всю систему общественных влияний, в частности, содержание тех ценностей, норм, установок, которые формируются в больших группах. Вместе с тем важно выявить и обратное движение, а именно, каким образом активность личности в группе реализует усвоенные влияния и осуществляет определенную отдачу. Значит, важно дать как бы сечение, срез того, что происходит в малых группах. Именно этот аспект проблемы и связан с анализом групповой динамики. Здесь уместно сказать о том, что сам термин «групповая динамика» может быть употреблен и действительно употребляется в трех различных значениях. Прежде всего, данным термином обозначается, как уже отмечалось, определенное направление исследования малых групп в социальной психологии, то есть школа Левина. Естественно, что при этом имеется в виду не только набор изучаемых в этой школе проблем, но и весь свойственный ей концептуальный строй, то есть определенная форма решения этих проблем. Второе значение термина связано с обозначением определенных методик, которыми можно пользоваться при изучении малых групп и которые преимущественно были разработаны в школе Левина, а именно специфических видов лабораторного эксперимента, в ходе которого выявляются различные характеристики групп. Групповая динамика в данном случае — особый вид лабораторного эксперимента, специально предназначенный для изучения групповых процессов. Третье употребление понятия, когда термином «групповая динамика» обозначается, в отличие от статики группы, совокупность динамических процессов, которые одновременно происходят в группе в какой-то период ее существования. Важнейшими из таких процессов являются следующие. Прежде всего, процесс образования малых групп, включая такие психологические механизмы, которые делают группу группой, например, феномен группового давления на индивида, который в схеме Левина к групповой динамике не относится. Далее, это традиционно рассматриваемые в групповой динамике процессы групповой сплоченности, лидерства, принятия групповых решений. В качестве своеобразного итога рассматривается вопрос об эффективности группы.